Особенности эволюции и инволюции миров. В мироздании существуют два основных направления движения – эволюция и инволюция. Эволюция идет через развитие материи и определенных форм жизни, а инволюция – через процессы деградации. Отрицательные миры тоже способны прогрессировать и деградировать – если относятся к мирам Бога. Те миры, которые деградируют и трансформируются из положительных в отрицательные, относятся к мирам инволюции. Это деградирующие миры. Они теряют контроль внутри системы, не подчиняются высшему контролю. В результате происходит самоуничтожение. А отрицательные миры, принадлежащие системе дьявола, в основном только эволюционируют. Эволюция бесконечна, а инволюция идет до определенного предела, до духовного предела. Все упирается в духовность индивидов. Она всегда связана с отсутствием духовности, так как ее отсутствие и приводит к разрушениям. Любые разрушения от недопонимания того, что происходит, от непонимания процесса развития. Сами по себе миры не разрушаются, их разрушают. Сути деградируют и одновременно уничтожают все окружающее. Но разрушая миры, они тем самым не дают прогрессировать материи этих миров. Так что инволюция всегда напрямую связана с действиями тех существ, которые живут в данном мире. Инволюция строится так, что она не распространяется обычно за пределы одного мира. Механизм инволюции связан с законом самоуничтожения. Любая деградация заканчивается в итоге самоуничтожением. Правда, всегда дается шанс вовремя остановиться и вернуться к эволюции. Но не каждый способен это сделать. Инволюция ограничена пределами того мира, в котором она происходит. Когда полностью происходит его разрушение, он разбирается сутями хаоса на составные элементы. А взамен ему всегда существует дублер. Те миры, в развитии которых высшие сомневаются, дублируются. Эволюция и инволюция идут не так, как это представляет себе человек. В них отсутствует скачкообразность. Все осуществляется постепенно, плавно. Набор качества начинается с небольшого объема и ведется постепенно до уровневого предела. Но дальше переход совершается тоже плавно, без скачков. Во всем размеренность. Эволюция – это движение в одну сторону, инволюция – в противоположную. Между этими процессами находится настоящая действительность. Она разделяет эти два процесса и одновременно объединяет. Развитию можно придумать несколько вариантов схем, траекторий движения, но ни одна из них не будет с достаточной точностью выражать его. Для физического мира существуют два направления развития – эволюция и инволюция. А для энергетических миров добавляется еще одно – параллельное. Разница в эволюции и инволюции материи. Эволюция любой материи заключается в ее изменении, если говорить общими фразами. Но и инволюция – это тоже изменение материи. Так в чем же разница между этими двумя процессами? Разница эволюции и инволюции заключается в приобретении материи противоположных качеств. И в одном, и в другом происходят изменения, идут процессы, но их внутреннее содержание разное. Поэтому итоговый результат получается тоже разным, а точнее противоположным. И то, что разным, это понятно. Подобие добиться в процессах трудно, а малейшие изменения в них уже приводят к каким-то результатам, и их может быть бесчисленное множество. Но почему тогда получается противоположный итог? Ведь среди вариантов противоположный результат, как и подобный, один из миллионов и даже более. Неодинаковых результатов может быть множество, а противоположных один. Чтобы два результата стали противоположны, необходима конкретная цель, а значит программа. Абсолютно все развивается по программе, поэтому результат противоположен только по единственной причине. Так построены программы данных процессов. Любой результат получается согласно заданной программе, особенно если он касается глобальных процессов. Поэтому он не может быть произвольным или приблизительным. Процесс и вещества могут быть одни, но режим работы разный, как разная и программа. И тогда под влиянием одних требований получится один результат, а под влиянием других требований противоположный. Что значит разная суть внутренних процессов? Это лучше понять на примере. В молодом организме человека происходят созидательные процессы, и за счет них он строится и растет, идет созидание. Но когда организм достигает своего пика развития, то включаются обратные процессы. Организм остается тот же, но внутренняя суть его процессов совершенно изменяется, и они начинают работать на разрушение того же организма. То есть начинается деградация, старение, а это уже и есть инволюция. Эволюция – это изменение чего-либо в сторону увеличения количества, объема, рост в сторону высоких частот от какого-то начального момента. А инволюция – это изменение в сторону уменьшения объема, рост низких частот, накопления противоположных качеств.